Голая дама в червях. Савицкий преподал нам основные правила игры и за это получил прозвище «Учила». Бывшие преферансисты переучивались легко, и новая игра так увлекала их, что старый добрый преферанс бывал заброшен бесповоротно. Даже известные российские шахматисты Семен Фурман, тренер Карпова, Ирина Левитина, гроссмейстер, сделались страстными бриджистами. Поначалу мы играли по маленькой, в тот домашний бридж, за которым проводили вечера наши предки, называя его винтом. В дневниках Льва Толстого винт упоминается часто, обычно с раскаянием, что вот, мол, опять поддался соблазну. Но вскоре мы узнали, что весь мир давно уже играет в бридж по-другому. Не каждый за себя, а пара против пары, или команда из двух пар против другой команды четверки. И называется это спортивный бридж или дупликат бридж. Устраиваются национальные и международные соревнования. Выходят журналы и книги руководства. Есть свои чемпионы и герои, гигантские лайнеры принимают на борт сотни бриджистов и везут их в круиз от острова к острову, давая возможность по дороге играть до полного изнеможения. Игра оказалась настолько увлекательной, что денежные ставки исчезли из нее, были заброшены как нечто презренное и недостойное чистого наслаждения спортивным противоборством. Выяснилось, что даже в Советском Союзе в каждом крупном городе есть тайные клубы энтузиастов, которые регулярно устраивают игры-состязания, а раз или два в год съезжаются в каком-нибудь из прибалтийских городов на всесоюзный турнир. Почему прибалтийских? Да потому что в Прибалтике бриджистам нет нужды прятаться от милиции, вынюхивающей незаконные организации, больше трех не собираться. Там бридж играют даже министры, директора заводов, председатели парткомов, исполкомов. Им ничего не стоит арендовать на несколько дней какой-нибудь спортивный зал или кафе и гостеприимно предоставить его фанатикам, съезжающимся со всей страны. Они не боялись, что их обвинят в организации подпольного игорного дома, как это случилось впоследствии с бриджистами Ленинграда. Все наши попытки получить от Центрального комитета по физкультуре и спорту разрешение на легальное проведение всесоюзных турниров не увенчались успехом. «За что? За какие грехи нам такая напасть?» было написано на лицах пассажиров автобуса «Ленинград-Таллин», оглядывающихся на шумную компанию, заполнившую задние сиденья. «Нет». Молодые люди не выпивали, не ругались, не горланили песни. Но они с жаром и смехом обсуждали свои дела, используя не русский язык, а какой-то тарабарский жаргон. «Сел без двух на дубле», «Шлем бескозырный», «Ходит в двойной ренонс», «Очки раскладные», «Голая дама в червях», «Повалил контракт», «Прорезал валета», «Косой расклад», «А оба в зоне». Бедным пассажирам досталось ехать 8 часов с тремя командами ленинградских бриджистов, направлявшихся на очередной подпольно-всесоюзный турнир. Марина провела эти дни, гуляя по старому Таллину, заглядывая в магазинчики сувениров, наслаждаясь нежарким балтийским солнцем. Но время от времени заходила в ресторан, где шла игра, и потом объясняла. Не то ужасно, что столько умственной энергии растрачивается впустую, а то, что из сотни высоколобых мужчин ни один не повернул головы в мою сторону. Думаю, войди в зал голая Мерлин Монро, вы все равно так же тупо глядели бы в свои карты. Когда сладкое наваждение игры выпускало меня из своего капкана, я пытался анализировать эту страсть. Что заставляет всех их, москвичей, киевлян, таллинцев, рижан, харьковчан, тбилисцев, раз за разом съезжаться, садиться за игорные столы и впиваться глазами в карты, напрягая все умственные силы в спортивном противоборстве? Не сроднили это тому азарту, с которым я в школьные годы кидался решать геометрические задачи. Ведь в нашем увлечении нет никакой награды, нет денежного стимула, нет даже тщеславия, ибо про полузапрещенные состязания по бриджу не напишут в газетах, победители не прославят в кинохронике. Конечно, мне было приятно в какой-то момент стать чемпионом Ленинграда и потом целый год любоваться блестящим кубком, выставленным на книжной полке, но о моей славе знали хорошо, если 5 десятков бриджевых фанатиков. Нет, природа игрового волнения была необъяснима мотивом тщеславия. Что это вообще за манящий феномен такой? Игра. Думаю, именно размышления о бескорыстном, безденежном бридже, соединившись с размышлениями о массовых зрелищах, помогли мне нащупать те выводы, которые легли в основание постройки под названием «практическая метафизика». Потребность игры как общечеловеческое свойство. Вот главная путеводная нить, главная предпосылка, направлявшая ход размышлений в этой книге.